Хочу, чтобы ты глянул на нее. Ты мужик добрый. Если уж тебе не понравится... Последняя, значит, инстанция. Довольно это тяжело. Кроме тебя у меня никого. Эти дружки, сам понимаешь, хорошего от них не жди. А мне-то где взять хорошее? Самому хватать с трудом. Ну, хорошо. Я приеду, говори адрес. Спиртозаводск, улица Пленных Металлистов, дом 6, отдельная хата. Поздравляю. Погоди, поздравлять. Дуй на вокзал. Слушаюсь. Повесил трубку. Жена смотрит. Я сделал лицо. Кто это? Рассказал. И ты поедешь? А как же быть? Человек надеется. Да плевать он хотел на тебя. Позвонил спьяну. Нет. А я как тут останусь? А что ты? Вот именно, я что? Всю жизнь только с тобой куковать? Не кукуй, не кукуй, езжай. Поезд в Спиртозаводск прибыл в 5 утра. Среди каких-то дряхлых бараков нашел улицу Пленных Металлистов. Насквозь, кстати, деревянную. Спрашивается, при чем здесь металл? Иначе все представлял. Ноздри от холода слипаются изнутри. Ничего, сейчас с Геры забракуем бабу и пойдем вместе по лагерям. Нашел, наконец, дом 6 между 20-м и 34-м. Это нормально для нас. Стучал в глухую ватную дверь, потом в окна. Зашевелились. Открыли, наконец. В темных сенях стоит Гера и как-то без восторга смотрит. Видимо, более значительным меня представлял. — А, это ты? — проговорил вяло. — Ну, проходи. Энтузиазм дружбы, видно, прошел, пока я ехал. Сколько раз я повторял себе. Не все, что говорится и обещается, надо делать. Многое наоборот. В словах гораздо лучше смотрится. Дело все только портит. Говорил себе, но напрасно. Нет добросовестнее дурака. Зашли в хату. Жена альбиноска, маленькая, но чувствуется с характером. В горнице очень чистенько, никелированная кровать, пирамида подушечек, салфеточки с кружевами. Эх, чувствую, не удержит она орла. На меня злобно зыркнула. Приняла, естественно, за уголовника, который приехал увлекать ее мужа в преступный мир. А Гера, несмотря на ранний час, в строгом черном костюме, белоснежной крахмальной рубашке, бабочки, волосы прилизаны бриллиантином, чувствуется, и не ложился. Тем уголовники отличаются от прочих людей, что расписание не существует для них. Сели за стол. Жена шваркнула мне на тарелку кусок пирога. Странное изделие. Со всех сторон торчат острые рыбьи хвосты. Не подступиться. Сунулся пару раз и положил обратно. «Выйдем-ка», — Агера нетерпеливо говорит. «Вышли в холодные сени». «Ну что, нравится она тебе?» — спрашивает заранее с угрозой. Чувствуется... Не понравится ему оба ответа. «Да, нравится». И тут же искры у меня из глаз полетели, страшный удар. Такой, чувствуется, человек не терпит неправды. За правду, видимо, всю жизнь и сидел. Но правда, думаю, Его тоже бы не порадовало.